Глава 21. Мой новый знакомый, кашляя, возится на земле, опирается на руки и поднимает облепленное снегом лицо. Его глаза фокусируются на дуле револьвера, смотрящем шерифу между глаз, и движения мужчины становятся медленными и очень осторожными. Аккуратно отодвинувшись, Стэнли приваливается к стволу сосны и очищает физиономию. Дышит он хрипло и немного с присвистом. Значительная физическая нагрузка в таком возрасте не прошла даром. Внешность шерифа можно охарактеризовать одним словом – бывалый. На лице глубокие морщины. Пушистая, поседевшая борода доходит до ключиц. Карие глаза, кажется, ничего не упускают, а густые брови придают его лицу суровый вид. Он среднего роста, с широкими плечами и бочкообразной грудью. Явно не чурается физического труда. Одет в пуховик, укрытый куском белой тряпки. По сути, это самодельное пончо, играющее роль маск-халата. В целом, Стэнли напоминает человека, который прожил тяжелую жизнь и не терпит слабости или нерешительности. Во время бегства его эмоции взяли верх, а сейчас, несмотря на оружие в моей руке, шериф держится достаточно спокойно, учитывая все обстоятельства. Понимаю, почему за ним пошли люди. Он из тех, кто заставит тебя дважды подумать, прежде чем переходить ему дорогу. «Я могу закурить?» — хрипло спрашивает оппонент. «На здоровье?» Пирсон тянется к карману, достает изломанную самокрутку, брезгливо осматривает, отбрасывает и, наконец, выуживает целую. Щелкает зажигалка, и резкий запах заполняет пространство. Табак у него ядреный и весьма вонючий. «Итак», — затянувшись, произносит Стэнли. «Итак», — киваю я, — «почему вы пытались меня убить?» «Видишь ли, мы охотились на тех ушастых ублюдков, что обосновались в Рашвилле». Мои внутренние ощущения подсказывают, что это правда. Эмпатическая проницательность позволяет считывать его эмоции. Уверенность, опасение, фатализм, упрямство. «Они частенько ездят по этому маршруту?» «Бывает». «В Чадрон?» «Нет. Не доезжая, поворачивают на юг». «А что там?» «Хей-Спрингс». Название этого городка я однажды слышал, еще работая на ранчо, но вот в каком контексте уже не соображу. Стоит мне подумать об этом, как память услужливо находит в мозговой картотеке нужную папку. Рядом с Хей-Спрингс расположен частный аэродром, поэтому в городе всегда можно было приобрести незаконные вещества. Так говорил конюх Митч. Улучшенная за счет инстинктивной бдительности память во всей красе. Что они там забыли? Не знаю. Действительно не знает. И вы решили поймать одного из ушастиков? Верно. Посмотреть на них вживую. Врага надо знать в лицо. Экипировка, опять же, хмыкаю я. Стэнли кивает. Судя по тому, что они всерьез планировали убить Дроккальфара, эти кретины даже близко не понимают уровень силы дома Архардс. Любой из ушастых разобрал бы вас на атомы. «Брешешь!» — хмурится шериф. «Мы много всяких чудищ пустили под нож. Опасные, безусловно, но навались толпой и...» «Вы навалились. Помогло?» Перебиваю его я. Собеседник молчит и кривит губы. Повторяю свой вопрос. Почему вы пытались меня убить? Видишь ли, у тебя мотоцикл ушастых ублюдков. Приняли за одного из них. Внезапно я испытываю чувство дискомфорта, как будто что-то не так. К тому же ощущаю сдвиг в эмоциях моего визави. Усиление беспокойства, да и тон еле заметно подскакивает. Зрачки на долю секунды уходят в сторону, разрывая зрительный контакт. «Шериф лжет!» «Я ехал без шлема! Вы знали, что я не пришелец! Просто вам было плевать, кого убивать, верно? Оружие — это оружие! Аркана — это аркана!» Пирсон облизывает губы и усмехается. «Этот мир живет по волчьим законам! Или ты, или тебя! Чтобы выжить, нужно лить кровь! И я из тех, кто выживает!» Слова истинного шерифа, оскалившись, замечаю я. «Тот визгливый обмудок, что орал в бою, это был твой помощник Браун?» Собеседник делает долгую затяжку и выдыхает дымное колечко. «Ага, крысеныш долбаный!» «Из Уайтклей вы быстро бежали, чуть резину не стерли!» «Не тебе осуждать меня, парень!» — рыкает Стэнли. «Ты такой же убийца, как и я! Мне нужно было жизнь положить за этих алкашей, доходяг и прочие отребья!» — глумливо спрашивает он. «Так что ли?» «Ответственность идет в комплекте со значком. Служить и защищать. Не забыл?» Пирсон кривится и на миг отводит взгляд, а потом огрызается. «Служить кому? Этому быдлу? Защищать кого? Эти отбросы? Издеваешься, парень?» Шериф скуривает самокрутку до самого фильтра и щелчком отправляет в сугроб. Вместо ответа я вбиваю колено ему в лицо. С грохотом затылок стучит о дерево. Свернутый на бок нос начинает обильно кровить. Собеседник со стоном хватается за лицо и мычит. Посмотрев на это, выдерживаю долгую паузу и задаю следующий вопрос. «Где вы живете?» «Лесопилка, не доезжая до Хейспрингс», — неразборчиво отвечает мужчина. «Почему не поехали в Чадрон?» «Идти под руку к воякам? Увольте! Всю жизнь мной командовали городские недоумки! С меня хватит!» Прижав тыльную сторону ладони к носу, он говорит. «Я все рассказал. Отпустишь меня?» «А сам, как думаешь?» Склонив голову на бок, отвечаю я. «Последние слова будут...» «Пошел ты!» Меланхолично отсидит Пирсон. «После тебя!» Рявкает десница, и голова бородача разлетается в клочья. Тело моего предшественника заваливается на бок. Очень быстро скапливается алая лужа, превращая снег во фруктовый лед. Постояв, я прячу оружие и обыскиваю тело. Разряженный револьвер, 312 единиц арканы, бандольер с патронами 45-го калибра, махорка с вонючим табаком, который сразу отправляется в сугроб, жетон шерифа. Его я нахожу в кармане на молнии, на самом дне. Повидавший многое, покрытый патиной и царапинами, он, тем не менее, вызывает у меня какой-то отклик. Это символ, и, как все символы, выходит за рамки своей физической оболочки. Жетон негласно обещает наблюдателю, что порядок справится с хаосом, что в мире наступит ясность и определенность, появятся правила и законы, обязательные для всех. Когда-нибудь, может, не сейчас, но когда-нибудь. Закон фронтира и право сильного способны лишь до определенного предела протащить цивилизацию. Если она хочет развиваться, нужны четкие и понятные законы. Нужен тот, кто будет их воплощать. Погладив истертую поверхность значка, вешаю его на ремень и начинаю муторный обход леса. Нападавшие разбросаны то тут, то там. Нахожу их лишь благодаря собственному обонянию. Суммарный улов не густой, 3087 единиц арканы. Прячу в кольцо боеприпасы и пяток единиц оружия из тех, что лучше сохранились. Моя запасливость не может позволить оставить их ржаветь в этом лесу. Мотоцикл я нахожу там, где и оставил. Бахамут валяется на дороге. Встроенный кинетический щит уберег его от большинства поломок, что не может не радовать. Попробуй, найди здесь механика. Через четверть часа я выезжаю из леса и попадаю в самое сердце равнин Небраски. До цели моей поездки чуть больше 1,5 километра, и с этого холма вид на нее открывается отличный. Еще и метель потихоньку сходит на нет, позволяя рассмотреть искомое во всей красе. Армейская база «Чадрон» представляет собой обширный комплекс зданий из кирпича, бетона и стали, нескольких просторных плацев, казарм, а также парка ржавеющей техники. Несмотря на разрушительные последствия сопряжения, база остается впечатляющим зрелищем. Ее стены построены из однотипных бетонных барьеров, мешков с песком и грузовых контейнеров. Все это сложено в кучу слоями, чтобы создать импровизированную крепость. Все укрыто снегом. По периметру торчат сторожевые башни, на которых я засекаю солдат, вооруженных снайперскими винтовками и мощными биноклями. Не мудрено. Оттуда можно сканировать горизонт в поисках любых признаков опасности. Готов поспорить, меня уже засекли. Правда, пока что это сделали только люди, потому что кроме них здесь имеются существа и похуже. Пространство вокруг бетонных стен усеяно четвероногими фигурами. При таком количестве гадов можно было бы ожидать, что они будут бестолково метаться и задирать друг друга. Однако чудовища находятся в полной неподвижности. Просто замерли в абсолютной тишине, не издавая ни звука. Какие-то полностью скрылись под снегом, но изредка такой сугроб на миг вздрагивает, рассыпая по все стороны белые хлопья, и вновь замирает. Приникнув к окуляру винтовки, я разглядываю монстров и брезгливо морщусь. Это какая-то дикая помесь котов-сфинксов, птиц и насекомых. Розовато-черная шкура туго обтягивает поджарые тела. На конце лап виднеются длинные загнутые когти. По крысиному гладкий хвост на конце имеет что-то вроде перепонки или паруса. Туго натянутая тонкая кожа постоянно вибрирует. Понятия не имею, зачем. Головы. Головы заставляют меня задумчиво чесать в затылке. Твари полностью слепы, насколько я вижу. На вытянутых мордах отсутствуют глаза, а по бокам пасти, полной клыков, торчат не то хелицеры, не то жвала. В противоположную сторону растут как будто бы антенны, тонкие роговые отростки. Богл – ловец. Ранг – войд. РБМ – 311 единиц. Статус – караулит добычу. Содержит 1684 единицы арканы. Проходит несколько минут, пока я изучаю защитное сооружение и силы противника, а затем тихонько пиликает трансивер. «Мистер егерь, это вас засекли мои ребята», — пишет мне генерал Дан. «Воплоти, интересные у вас соседи». «Очень докучливые, к сожалению. Держите дистанцию от них, минимум 800 метров, иначе вас заметят. Мы создадим для вас проход с восточной стороны. Как только они сдвинутся, сразу трогайтесь. Надолго отвлекающий фактор их не займет. И не тратьте пули зря. Свинец все равно их не берет». «Как скажете». Пара солдат на вышке на северо-западной оконечности базы аккуратно разворачивают обернутые тряпками банки из-под краски и, размахнувшись, с силой бросают в сторону ржавеющих машин. Сюда явно массово стекались выжившие в первые часы катастрофы, поэтому тачки брошены в самых разных местах. Часть на дороге, часть на некотором удалении от стен. Кувыркаясь, банки летят в воздухе, попутно издавая противное дребезжание, явно набитый чем-то вроде гаек или камней. В ответ на шум боглы приходят в движение, будто по ним прокатилась волна. А уж когда банки с грохотом бьются об остовы машин, твари срываются с места. Все они беззвучно мчат в сторону источника шума. Десяток секунд, и войды облепили ржавое железо. Я газую в тот же миг, направляясь к указанной точке. Бахамут несет меня по заснеженной равнине все быстрее и быстрее. Впереди вырастает бетонная стена, в одном месте которой расположился грузовой контейнер. Нет, это бронированная фура с контейнером. Сбоку прикрыта наваренными металлическими щитами до земли, особенно возле колес. Тягач с шумом заводится и медленно трогается. Боглы тут же реагируют на новый источник шума. Развернувшись, несутся сюда со всех ног. Выкручиваю газ до упора и, пригнувшись, пролетаю в образовавшуюся щель, которая сразу же закрывается за моей спиной. Грузовик сдает назад. Забавные тут откатные ворота. Заложив вираж, торможу и осматриваю встречающую меня делегацию. Три десятка солдат целятся из автоматов в сторону прохода. Нервно потеют и явно предпочли бы оказаться где угодно, но не здесь. Похоже, что с боглами им уже доводилось схлестнуться. И знакомство не задалось. «Егерь?» — привлекает мое внимание высокий чернокожий мужчина с аккуратными усами. «Майор Коллинз, прошу вас следовать за мной». Прячу бахамут в пульт управления под завистливыми и охреневшими в равной мере взглядами солдат и двигаюсь за майором. Тот сосредоточен и молчалив, хотя на меня поглядывает с интересом. Мы проходим мимо ангара, чьи двери открыты. В глубине вижу большое количество людей, гражданских. Кто-то равнодушно смотрит в потолок, лежа на койке. Кто-то читает или разговаривает. Некоторые вышли покурить. Почти миновали это здание, когда сзади меня окликают. «Егор, это правда ты?»